Баскетбольные дневники из дня сегодняшнего кажутся типичным продуктом 90-х. В первую очередь их музыкальной культуры, в которой доминировал канал MTV. Эстетика фильма предсказуемо клиповая, и большая часть сцен напоминает видеоряд к хитам эпохи вроде «Crazy» или «Don't Cry Tonight» групп Aerosmith и Guns N' Roses. Хотя вообще-то Калверт должен был бы вдохновляться творчеством Курта Кобейна, страдавшего от героиновой зависимости. Картина устроена как набор ярких зарисовок, действительно соответствующих дневниковому письму Кэрролла, но не углубляющихся в его поэтику, слишком трансгрессивную и авангардную для традиционных вкусов Калверта, тяготевшего к коммерческому кинематографу. Кэрролл, между тем, остался доволен результатом и на премьере появился под руку с Лу Ридом, тоже одобрившим киноверсию собственной юности. Ди Каприо в дневнике баскетболиста играет сдержанно, как будто не до конца понимая, куда он попал — на MTV Awards или на редколлегию Орхловского интервью. Во многом это объясняется самоцензурой Калверта, испугавшегося, что его дебют воспримут как гимн насилию или осуждаемым маргинальным практикам. Так, собственно, и вышло. После релиза картина получила сдержанные критические отзывы, но через 2 года дневник баскетболиста связали со стрельбой в школе ХИС, а затем с массовым убийством в Колумбайне, вплоть до того, что адвокат семей жертв подал иск против продюсеров. Якобы Эрик Харрис и Дилан Клеболд вдохновлялись сценой из фильма, в которой Ди Каприо, надев черное кожаное пальто, расстреливает из автоматического оружия одноклассников. Самым сильным эпизодом дневника баскетболиста, безусловно, является встреча Джима с матерью,